Глава 7. Глядя на толпу, собравшуюся возле гостиницы, я начал понимать, что то, что мне накануне рассказывала Рита о реакции обывателей на приезд кинозвезды, отнюдь не было преувеличением. Напротив, при моей, в общем-то, небогатой фантазии, я и представить себе не мог размаха мероприятия. Люди терпеливо ждали Олега Юшкевича, который был одновременно и секс-символом нашего времени, и российским супергероем вроде Сталлоне. А вокруг шла бойкая торговля Юшкевичем в виде сумок, календарей, плакатов, буклетов, футболок, чашек, значков, пудрениц и портсигаров. Я никогда не мог представить себе, зачем люди покупают, но факт был, как говорится, налицо – покупали, да еще как! Из установленных вокруг гостиницы громкоговорителей лилась модная музыка, то и дело прерывавшаяся рекламными объявлениями об экскурсиях, поездках, услугах туристических бюро, ресторанах и ночных казино и прочих курортных усладах. Здесь же продавали лотерейные билеты «Спринт», которые уже шли на расхват, потому что, как и предупреждала Рита, официально было объявлено, что Олег прибудет к 5 часам, тогда как на самом деле в 5 часов самолет еще находился в воздухе, и люди устали от ожидания и хотели чем-нибудь развлечь себя. Масштаб прибыли от такого легкого обмана трудно было даже вообразить. Я заметил, что в толпе было много людей с фотоаппаратами. Видно, и для фотокорреспондентов Олег Юшкевич был желанной добычей. Ну что ж, не мудрено, если учесть, что в последнее время он снимается в основном за границей, и в России его поймать не так уж просто. Налетели, как мухи на мед. Мы пришли сюда впятером. Ирочка со своим социологом Мазаевым, Таня и мы с Лилей. Конечно, Лиле здесь делать было нечего, да и шла она не с большой охотой, но оставлять ее одну дома я не рискнул. Не то чтобы я боялся, что с ней что-то случится, просто я подозревал, что она может обидеться. Впрочем, Лиля относилась к тем детям, которые больше всего на свете хотят, чтобы взрослые оставили их в покое и дали заниматься своим делом. И тем не менее я взял ее с собой. И, как выяснилось позже, правильно сделал. Я тащил на плече сумку с видеоприставкой, которую собирался вернуть Сереже Лисицыну. Сережу мы нашли с трудом. Он с задумчивым видом носился по гостинице и, по-моему, плохо понимал, что я ему говорю. «Где Ибрайбекова?» — спросил я его. «У себя в номере. Она теперь почти не выходит». «А где ее номер?» «На 7-м этаже. Балкон есть?» «Есть. Скажи ей, чтобы на балкон не выходила». «Скажу». «Входы кто-нибудь контролирует?» «Да, кажется». «Что значит «кажется»?» — нахмурился я. «Служба безопасности фестиваля этим занимается», — пояснил Сергей. «А люди Рудина». «А милиция чем у вас занимается?» «А милиция на улице. Ограждение держит, чтобы люди машину не смяли, когда Юшкевич подъедет». «Бестолково как-то все», — заметил я, вытаскивая из сумки видеоприставку и пытаясь пристроить ее на заваленный бумагами стол в номере, отведенном Лисицыну для работы в гостинице. В это время дверь распахнулась, и на пороге возник мужик лет за 50 с красным лицом, источавший запах свежего перегара, как роза-аромат. «Что за толпа у тебя тут?» — недовольно спросил он, шаря глазами по мне и Татьяне, будто пытаясь прочитать, что написано у нас на спинах. «Это мои знакомые, Валентин Иванович. Зашли вот поздороваться», — сразу нашелся Сергей. «Я понял, что это и есть его наставник, Валентин Иванович Кузьмин. И от души посочувствовал парню. С таким наставником он многому научится, как же, дожидайся». Вошел в комнату и повел себя не как оперативник, а как самый худший из партийно-комсомольских начальников застойных времен. Уже спустившись в вестибюль, где нас дожидались Лилия и Ирочка с Юрием Сергеевичем, я сообразил, что Кузьмин вошел как раз в тот момент, когда я собирался вынуть из сумки кассету. По вполне понятным причинам, в его присутствии я этого не сделал, так что кассета «Вернигоры» под номером 9 осталась у меня. Мимо нас то и дело проходили знакомые. Одних я знал хорошо, других совсем мало, но почти все они с любопытством оглядывали нашу компанию. Видно, за те 1.5 часа, что прошли между получением Риты фотографий и ее приходом на пляж, история стала достоянием широкой общественности. Моя бывшая супружница страдала таким выраженным речевым недержанием, что я не переставал удивляться, как ей удалось сохранять долгое время в секрете доверенную ей тайну отношений Оли Доренго и Игоря Литвака. Видимо, дело здесь было в том, что чужая тайна — это и была чужая тайна. Из нее сарафанчика не сошьешь, а собственные страдания — благодатный материал, в наряде из которого можно красоваться на приемах и тусовках. Мол, где, смотрите, какая я особенная. Мне мужик изменяет, а я смеюсь над этим. Ведь именно поэтому она на каждом углу рассказывала выдуманную ею же самой историю про меня и Ольгу. Мне нужно было урвать хотя бы несколько минут наедине с Татьяной, чтобы рассказать ей про сделанные вчера ночью фотографии. Но, как назло, около нас все время кто-то был. Или Лиля, или Ирочка с Мазаевым. Я ведь и потащил ее с собой к Лисицыну в надежде успеть перемолвиться хотя бы парой слов. Но сначала мы все вместе искали Сережу, потом втроем шли к нему в номер, а на обратном пути не успел я и рта раскрыть, как нас перехватила какая-то Риткина приятельница, имени которой я не помнил, но в лицо знал и сдуру улыбнулся ей в коридоре. Приятельница села с нами в лифт и сломала весь мой план.